Первая книга Паралипоменон, глава 7. Сыновья Иссахара, Фуа, Фола, Иашув и Шимрон, четверо. Сыновья Фолы, Узи, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их в одни Давида было 22600. Сын Узия — Израхия, а сыновья Израхии — Михаил, Авадия, Иоиль и Ишчия — пятеро, все они главные. У них по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войска 36000, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях из Иссахаровых, людей воинственных, было 87000, внесенных в родословные записи. У Вениамина Бела, Бехер и Иедиал трое. Сыновья Белы, Ецбон, Узи, Узиил, Иеримов и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22034. Сыновья Бехера, Зимира, Иоаш, Ильезер, Елиоенай, Омри, Иремов, Авия, Анафов и Алимев. Все эти сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20200. Сын Иедиаила, Билган, сыновья Билгана, Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные, 17200 было выходящих на войну. И Шупим, и Хупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера, сыновья Нефалима, Яхциил, Гуни, Иецер, и Шелем, дети Валлы, сыновья Манасии, Асриил, которого родила наложница его Арамиянка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима, имя сестры их Мааха, имя второму — Салпаад. У Салпаада были только дочери. Мааха, жена Махирова, родила сына, нарекла ему имя Кереш, а имя брата его — Шереш, сыновья его — Улам и Рекем, сын Улама — Бедан. Вот сыновья Галаада, сына Махира, сына Манасина. Сестра его, Молехев, родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема, Шутилах и Берет, сын его, Ифахав, сын его, Елиада, сын его, и Фахав, сын его, и Завад, сын его, и Шутилах, сын его, и Езер, и Елиад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шиерра. Она построила Бефрон нижний и верхний, и Уззен Шиерру. И Рефай, сын его, и Решеф, и Фелах, сын его, и Фахаи, сын его, Лаедан, сын его, Амиуд, сын его, Елишама, сын его, Ной, сын его, Иисус, сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль, и зависящие от него города, к востоку на Аран, к западу Гезер, и зависящие от них города, Сихем, и зависящие от них города, до Газы, и зависящих от них городов. А со стороны сыновей Манассийных, Бефсан, и зависящие от него города, Фаанах, и зависящие от него города, Мегиддо, и зависящие от него города, Дор, и зависящие от него города, в них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Асира, Имна, Ишна, Ишви, и Берия, и сестра их Сирах. Сыновья Берии, Хивер и Малхиил, он отец Берзаифа. Хивер родил Иафлета, Шомари и Хофама, и Шую, сестру их. Сыновья Иафлета, Пасах, Бимгал и Ашваф. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шемера, Ахи, Рохга и Хубба и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цофар, Имна, Шелев и Амал. Сыновья Цофаха, Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра. Бицер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Биера. Сыновья Иефера, Иефунии, Фиспа и Ара. Сыновья Улы, Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира, главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках войске для войны по счету 26 тысяч человек.